Глава 6. Системная слепота. Почему обезьяны не катаются на скейтборде? Если механизм систематизации в человеческом мозге был результатом генетических изменений в ходе эволюции человека, произошедших 70 тысяч лет назад, и если механизм систематизации лежит в основе способности изобретать, которая помогла людям перейти Рубикон, разделяющий нас и всех других животных, тогда мы должны видеть отсутствие изобретений у других видов, живущих сегодня. Как насчет способности других животных изготавливать орудия? Ведь это несомненный признак способности изобретать. Нет сомнений в том, что другие животные могут делать и использовать простые орудия. Но поражает, по крайней мере меня, то, что они не экспериментируют и не изобретают в самом строгом смысле этих слов – систематически и генеративно. Шимпанзе и люди отделились от нашего общего предка 8 миллионов лет назад, поэтому у них было столько же времени, сколько и у нас, чтобы развить навык изобретать сложные инструменты. Например, велосипед, кисть для рисования или лук со стрелами. Только вот их образ жизни мало изменился в сравнении с тем, что был у них 70-100 тысяч лет назад, тогда как наш образ жизни со всеми нашими изобретениями был бы неузнаваем для наших предков. Итак, что мы имеем в виду, когда говорим, что другие животные могут использовать простые орудия? Обезьяны, в том числе и человекообразные, и даже вороны и слоны могут использовать камень в качестве молотка, чтобы разбить скорлупу ореха и достать спрятанный внутри плод. Каждое из этих животных может также пользоваться простыми орудиями таким образом, что мы могли бы предположить у них наличие способности изобретать. Так, например, с помощью палки они могут достать еду, которая находится в труднодоступном месте. Шимпанзе палкой достают муравьев. Вороны научились бросать орехи на дорогу, чтобы проезжающие машины раскалывали их, вскрывая их вкусное содержимое. Они также сообразили бросать орехи на пешеходные переходы, чтобы, когда светофор загорится красным, они могли есть измельченные орехи, не рискуя попасть под машину. Вороны даже научились бросать камни в стакан, чтобы поднять уровень воды и схватить кусок мяса, когда он всплывет. Однако, на мой взгляд, любой из описанных в этих примерах способов использования орудий ничуть не сложнее, чем те, что описаны в случае, когда в Соединенном Королевстве лазоревки, чтобы попить сливок, проклевывали крышки из фольги на оставленных под дверью молочных бутылках. Биолог-эволюционист Кевин Лаланд описывал это как пример инновации в мире животных. Но для меня это явная переоценка того, что происходило. Лазоревки легко могли начать открывать крышки молочных бутылок с молоком в процессе простого ассоциативного научения, а также впечатляющего социального научения, по мере того, как новое поведение быстро распространялось среди популяции лазоревок. Человекообразные обезьяны не изготавливают сложных каменных орудий в дикой природе, а попытки обучить их этому потерпели неудачу. Лаланд перечисляет ряд форм поведения животных, которые он тоже считает инновациями. Например, использование орангутангом орудий для того, чтобы достать пальмовую сердцевину у деревьев с острыми шипами. Изготовление свистков из листьев для отпугивания хищников. Использование веток или листьев в качестве веера или черпака для меда. Он также упоминает о том, как серебристые чайки убивают кроликов, сбрасывая на них камни с большой высоты. Но опять же, все это можно объяснить с точки зрения ассоциативного научения. Я видел, как собака открывала дверь, стоя на задних лапах и нажимая передней лапой на ручку. Хотя и заманчиво расценить любой из описанных ранее случаев использования орудий как признак изобретения, эти действия не подразумевают умозаключения, если и тогда. Когда мы видим подобное поведение животных, необходимо принимать во внимание его историю, которая могла начаться случайно с ассоциативного научения, где событие «Б» следует за событием «А». Например, удар по ручке двери лапой и открытие двери. Затем животное могло повторять действие, поскольку оно вело к вознаграждению. Собака выбегала из дома на прогулку в сад. Учитывая, что та конкретная собака не демонстрировала других примеров явного изобретения или экспериментирования, осторожная интерпретация состоит в том, что этот акт открытия двери был лишь результатом ассоциативного научения, а не признаком истинной способности изобретать или проводить эксперименты. Основоположник науки о поведении животных Беррес Фредерик Скиннер, как известно, утверждал, что животных можно вознаграждать за освоение последовательности действий, что выглядит весьма впечатляюще. Например, медведи, катающиеся на велосипеде в цирке, голуби, играющие в настольный теннис. Однако способность выучить последовательность ассоциаций все же нельзя приравнять к способности изобретать. Нетрудно понять, почему Лаланд и другие исследователи склонны интерпретировать использование орудий некоторыми животными как случай изобретений. Дельфины-афалины с помощью морских губок, которых они держат в своем клюве, взбалтывают песок на дне океана, чтобы обнаружить спрятавшуюся там добычу. Некоторые ученые предполагают, что дельфины носят губок также для того, чтобы защитить свои носы при раскапывании дна океана. Как бы мы ни объясняли подобные примеры, они по меньшей мере наводят на мысль о новых случаях использования орудий. Афалины могут также ловить рыбу при помощи раковины и опрокидывают ее содержимое себе в рот, словно из чаши. Морские каланы используют камни, чтобы раскалывать ракушки на скалах и раскалывать твердые панцири своей добычи. Гориллы с помощью веток определяют глубину воды и сооружают из кустарника мосты через глубокие болота. Вероятно, вас позабавит и то, что макаки в зоопарках используют волосы посетителей в качестве зубной нити. Некоторые птицы, такие как представители семейства врановых, например, вороны, могут даже применять инструменты в определенной последовательности, доставая сначала короткой палкой более длинную, а уже длинной приманку. Производит впечатление и взаимодействие слонов с другими слонами, когда необходимо вместе потянуть за веревку, чтобы достать еду. А ветки им служат для того, чтобы прихлопывать мух и чесаться. Вот мой любимый пример. Осьминоги используют пустые половинки кокосовой скорлупы как переносную броню и даже как средство передвижения по морскому дну. А вот самый поразительный пример. Некоторые хищные птицы даже используют огонь. В частности, в Австралии черный коршун, также известный как огненный ястреб, подбирает тлеющие палки в кострах, уносит их, а затем бросает на участки с сухой травой, чтобы разжечь новый огонь. Это заставляет полевых мышей убегать от огня, а коршуны пикируют с верхних веток, хватают мышей и съедают. Все эти примеры применения орудий, несомненно, очень впечатляют. Вспомним собаку, которая нажимала на дверную ручку. Событие А. И дверь открывалась. Событие Б. Как мы говорили, ассоциативное научение могло привести к тому, что собака соотнесла события А и Б, так как Б означало вознаграждение. И наоборот, когда мы с вами решаем ту же самую проблему, мы рассуждаем. Если дверь открыта, и я поверну ручку так, чтобы язычок защелки вышел из паза, тогда дверь откроется. Если этого не происходит, мы рассматриваем дверную ручку как систему, проверяя переменные «и». Соединена ли ручка с замком? Требуется ли смазать замок маслом, чтобы язычок мог скользить вперед и назад? Поиск объяснений является экспериментированием, продолжающимся до тех пор, пока мы не определим соответствующую переменную, в которой заключена причина. Иногда мы называем это устранением неполадок, и это может предполагать некоторые знания о системе. Однако даже поиск соответствующих переменных в отсутствии знаний является признаком попытки систематизировать. У других животных мы просто не наблюдаем такого поведения. Отсутствие систематизации у других животных поражает. Мы не видим, чтобы обезьяны, включая человекообразных, добавляли специи или другие ингредиенты в свою еду ради эксперимента со вкусом. Мы также не видим, чтобы они разрабатывали новые движения на пружинящих, подобно батуту, поверхностях или строили качели, чтобы экспериментировать с движением и причинно-следственными связями. На вас может произвести впечатление наблюдение за тем, как древесные, живущие на деревьях обезьяны, раскачиваясь, перелетают с ветки на ветку. Но усвоить, за какую по размеру ветку стоит хвататься, а какую избегать, они могут лишь благодаря ассоциативному научению. Если бы они понимали причинную связь между весом и опорой, мы бы видели их экспериментирующими с самодельными качелями или проблемами равновесия другого рода. Хотя одно исследование показало, что шимпанзе с большей вероятностью выберут нижний конец качелей, поскольку там, скорее всего, окажется еда, это может указывать лишь на то, что они способны усвоить правила и сделать вывод. Так что все-таки мы не видим, чтобы они экспериментировали с причинами и свойствами веса в дикой природе. Точно так же они не отрабатывают движение на скейтборде и даже не экспериментируют с ним как со средством передвижения. Мы не видим, чтобы они бросали предметы, желая проверить, как те полетят. Прямо, по кривой, подобно бумерангу, или будут скользить как фрисби. Приматолог Марк Хаузер и его коллеги утверждали, что шимпанзе не бросают предметы потому, что их кисти рук не позволяют им делать точные броски. Но люди бросают предметы, даже если их руки деформированы. Люди экспериментируют. И никогда обезьяны не танцуют и не экспериментируют с ритмом. В то время как любой человек будет отстукивать ногой ритм любимой песни или встанет и начнет танцевать, если будет в настроении. Мы не видим, чтобы обезьяны катались на доске по волнам, экспериментируя с каким-либо средством передвижения. Это говорит о том, что им, в отличие от нас, не свойственно любопытство, побуждающее экспериментировать, находить закономерности, если и тогда, и играть с ними. Они обладают той же информацией, что и мы. Волны меняют форму, качели движутся вверх-вниз. Но они просто игнорируют это, потому что в их мозге нет механизма систематизации. Им свойственна системная слепота. Они не обладают системным мышлением. Если все обезьяны системно слепые, можно ожидать, что они не справятся с обычными тестами на систематизацию, по принципу «если и тогда», который способен выполнить даже двухлетний ребенок. В действительности даже девятимесячный ребенок может распознать причинно-следственные связи. Но как насчет обезьян, в том числе человекообразных? Неужели они застряли в собственной версии каменного века, когда наши предки-гоминиды использовали лишь простые каменные орудия, пока 70-100 тысяч лет назад не случилась когнитивная революция? Ведь обезьяна способна понять причинность, когда она бьет молотком по скорлупе ореха, чтобы достать заключенный внутри нее плод. Разве когда шимпанзе строят гнезда из веток, чтобы спать в них по ночам, за их действиями не стоит имплицитное понимание причинности? Приматолог Дэниел Павинелли изучил этот вопрос, давая шимпанзе простые тесты на причинную систематизацию в виде заданий со строительными блоками, которые нужно ставить друг на друга и уравновешивать. Причем у некоторых из них внутри был спрятан утяжелитель. Ученый, по сути, предлагал нашим родственникам-приматам придумать, как уравновесить небольшую модель качелей. Ставить ли точку опоры в центр доски или ближе к одному из краев, если доска, неизвестная им, была неравномерно нагружена с одного конца. В то время как ребенок может сообразить, что с учетом необычного центра тяжести конструкции ее можно привести в равновесие, подвинув блоки с утяжелителями, шимпанзе потерпели неудачу и сдались. Им просто было неинтересно играть с блоками, чтобы разобраться в стоящей за ними системе. Похоже, они в принципе не склонны экспериментировать из любопытства, в отличие от нас, людей, постоянно занимающихся этим. Затем Павинелли предложил шимпанзе еще 3 теста, чтобы определенно выяснить, обладают ли те способностью к умозаключению, если и тогда. В одном из тестов, когда шимпанзе предложили выбрать между мягкими резиновыми граблями либо жесткими, чтобы достать еду, они не отдали явного предпочтения ни одному из вариантов. Это говорит о том, что они не понимали очевидного следствия использования более подходящего жесткого орудия. Во втором тесте шимпанзе давали выбрать из 2 вариантов. Тянуть те грабли, которые заставляли пищу падать в ловушку, или другие. И снова шимпанзе не проявили никакого предпочтения, что указывало на отсутствие понимания причинно-следственных связей. В последнем тесте им предложили для извлечения еды использовать либо перевернутые грабли, либо грабли в правильном положении. Как и в предыдущем примере, они не выразили своих предпочтений, хотя второй случай подходил для этого гораздо больше. Интересно, что шимпанзе, выросшие среди людей, могут немного научиться причинному осмыслению. Например, их успешно учили изготавливать каменное орудие. Однако дикие шимпанзе практически не демонстрируют признаков понимания причинности, что позволяет предположить отсутствие таковой в арсенале их естественных навыков. Это привело Павинелли к выводу. Шимпанзе постоянно направляют свое внимание исключительно на наблюдаемые взаимосвязи и не способны замечать невидимые важные механизмы. Другие приматологи, такие как Хосеп Кол, оспаривают вывод Павинелли, утверждая, что в лабораторных условиях человекообразные обезьяны могут делать некоторые выводы, в том числе затрагивающие причины событий. Хотя в настоящее время эти свидетельства толкуются по-разному. Но если они обладают такой способностью, остается вопрос. Почему мы не видим, чтобы они применяли ее в диких условиях? Антропологи Марлис Ломбард и Питер Ярденфорс согласны с Павинелли. Их доводы интересны, поскольку действительно раскрывают смысл слов о том, что животное понимает причинность. Они утверждают, что понимание причинно-следственной связи в полной мере означает понимание идеи вроде «ветер заставил яблоко упасть с дерева». Кажется, так просто, правда? Однако, если вы проанализируете эту идею, то увидите, что она требует систематизации по типу «если и тогда». Если яблоко висит на дереве и дует ветер, тогда яблоко упадет. За пониманием этого события стоит понимание причинных факторов внутри системы. Ветер – это сила, а крепление к ветке – это механизм, способный противостоять воздействию силы. Но если крепление ненадежное, то сила ветра способна отсоединить яблоко. Исследователи заключили, что мы не видим, чтобы обезьяны для страховки прикрепляли один предмет к другому, так как доказательств того, что они понимают, такие причины связи не существует. В то же время люди, как мы видим, используют эластичные тросы, чтобы закрепить тяжелый груз на крыше автомобиля перед выездом на скоростную трассу. Или закрепляют палатку при помощи растяжек и колышков, надежно вбитых в землю, прежде чем лечь спать в неветреную ночь. Эта повседневная деятельность человека раскрывает ряд причинно-следственных связей, которые мы понимаем и которые отсутствуют у других животных. Ломбард и Ярденфорс также утверждают, что охота с луком и стрелами, не говоря уже об использовании стрел с отравленным наконечником, требует полноценного понимания причинно-следственных связей и напоминают нам, что подобный вид охоты присущ исключительно человеку и начал практиковаться 71 тысячу лет назад в Южной Африке. Эта дата соотносится с теорией о том, что 70-100 тысяч лет назад происходила когнитивная революция. Как мы обсуждали ранее, применение лука и стрел подразумевает систематизацию. Если я приложу стрелу к упругой тетиве и отпущу ее, тогда стрела полетит. Ключевые причинные факторы в этой системе заключаются в том, что для перемещения предмета на какое-либо расстояние требуется воздействие на него силы. А создание натяжения тетивы и ее ослабление – способ управлять этой силой. В самом деле, идея движения любого снаряда – выстрел из лука, метание камня или копья, выстрел пушечным ядром, пулей или запуск ракеты требует понимания причинности. Вывод о том, что животные могут не понимать причинно-следственных связей, поразил меня. Из анализа, проведенного Ломбард и Ерденфорсом, следует, что шимпанзе не бросают копья. Так ли это на самом деле? Хотя шимпанзе делают копья, чтобы наносить удары своим жертвам, их охота с заостренными ветками служит примером использования простых орудий. Оказывается, метание копья действительно может быть присуще исключительно человеку. Шимпанзе могут бросать камни, еще один метательный снаряд, посетителей зоопарка, чтобы отпугнуть их. Но это, конечно, не доказывает того, что они понимают причинность. Они просто замечают связь между действием и результатом. Только люди играют в дартс и способны с высокой точностью бросать предметы в цель, в отличие от обезьян, которые очень неуклюжи. Я люблю смотреть, как люди в пабе играют в дартс, или наблюдать игру чемпионов по телевизору не потому, что это увлекательный вид спорта, а скорее потому, что это простое действие, прицеливание и отработка движения плеча, руки и запястья, а также захват пальцами, демонстрирует восхитительный набор причинных понятий. То же самое относится и к удару по мячу при забивании гола, к замаху теннисной ракеткой или клюшкой для гольфа, чтобы послать мяч точно в цель. Таким образом, как ни заманчиво видеть в изобилии случаев использования орудий животными подобие нашему поведению, ни один из этих примеров не сравнится с особой способностью изобретать или способностью к казуальному мышлению, присущими человеку. На то есть две причины. Во-первых, все эти примеры относятся к использованию простых орудий и могут быть всего лишь результатом ассоциативного научения. И, во-вторых, люди могут создавать бесконечное число новых вариаций орудий, в то время как большинство примеров из жизни животных являются либо единичными случаями, либо свидетельством очень ограниченного набора действий. При этом отсутствие генеративного изобретения у любого из других животных убедительно указывает на развитие механизма систематизации. Чтобы дать вам окончательное представление о том, что сложные орудия типа лука со стрелами отличаются от простых орудий, таких как каменное рубило, рассмотрим доводы индийского врача Саравананы Карунаниди. Он обращает внимание на то, что изготовление каменного рубила – это процесс, состоящий всего из двух шагов. Сначала срезать камень с одной стороны, затем с другой. Антропологи называют это обтесыванием. При этом не важно, с какой стороны вы начнете. Называя это двухэтапным процессом, Карунаниди напоминает нам о том, как велики шансы, что в какой-то момент животное сделало эти два шага совершенно случайно и получило вознаграждение – еду. Таким образом, ворона могла лишь случайно узнать, что брошенный орех – событие А, оказавшись на дороге, где ездят машины – событие Б – связан с получением его питательного содержимого. Как мы обсуждали ранее, ассоциативное научение, которое связывает события А и Б, может привести к этому кажущемуся изобретению. Без подлинной способности экспериментировать и изобретать, животное просто повторно делает это простое орудие, ничего в нем не меняя. В свою очередь, утверждает Карунаниди, изготовление более сложных составных инструментов, например, копья для охоты с кремниевым наконечником, не может быть выполнено менее чем за 6 шагов, выстроенных в особой последовательности, что не дает возможности сделать их случайно. Далее приведены 6 действий, которые требуются для того, чтобы изготовить охотничье копье с кремниевым наконечником. Действие первое. Сделать небольшое рубило из камня. Само по себе двухэтапное действие. Действие второе. Найти длинную палку, ветку от дерева. Действие третье. Сделать небольшой надрез, желобок, на одном конце палки, Действие четвертое. Найти натуральное волокно. Действие пятое. Помести трубило в желобок. Действие шестое. Крепко привязать трубило к палке при помощи волокна. Этот шестиступенчатый процесс может быть выполнен в указанном порядке. Либо шаг первый, подразумевающий изготовление наконечника, может идти перед шагом пятым. Список из шести шагов содержит неявное затем после каждого предыдущего действия. Значит, количество возможных перестановок равно 720, или факториалу 6, а именно 6 помножить на 5, помножить на 4, помножить на 3, помножить на 2, помножить на 1. Получаем 720. Таким образом, вероятность создания этого необыкновенно полезного нового орудия случайным образом очень мала. 1 из 720. Другими словами, когда Homo sapiens впервые сделал копье с кремниевым наконечником, маловероятно, что это произошло случайно. В случае Homo sapiens создание копья с кремниевым наконечником требовало и большего объема рабочей памяти, число шагов увеличилось с 2 до 6, и нового алгоритма «если и тогда», чтобы понять последовательность выполнения действий в процессе изготовления орудия. Есть мнение, что неандертальцы тоже делали копья. Но вопрос о том, прикрепляли ли они наконечники из каменного рубила, все еще остается предметом споров. В свою очередь, сапиенсы 70 тысяч лет назад изобрели не только копье с кремниевым наконечником, но и упомянутый ранее лук со стрелами. Применяя метод анализа Карунаниди, мы можем видеть, что изготовление этого орудия требовало не менее 9 шагов, каждый из которых должен был выполняться в одном из двух предписанных порядков. Или, как показано далее, или шаги с 1 по 3 меняются местами с шагами с 4 по 7. Шаг 1. Взять длинную и гибкую палку. Шаг 2. Найти эластичное волокно или сухожилие животного. Шаг 3. Крепко привязать волокно к обоим концам палки, чтобы она приняла изогнутую форму лука. Шаг 4. Взять короткую прямую палку. Шаг 5. Сделать небольшое лезвие из камня. Сам по себе процесс, состоящий из двух шагов. Шаг 6. Сделать небольшой надрез на одном из концов короткой палки. Шаг 7. Поместить лезвие в разрез и привязать его к палке тонким волокном. Шаг 8. Поместить палку с лезвием перпендикулярно изогнутой палке, чтобы тупой конец палки упирался в эластичное волокно. Шаг 9. Оттянуть эластичное волокно и отпустить палку с лезвием. И снова число перестановок огромно. 362 880. Или факториал 9. А именно, 9 помножить на 8, помножить на 7, помножить на 6, помножить на 5, помножить на 4, помножить на 3, помножить на 2, помножить на 1. Получаем 362 880. Таким образом, вероятность случайного изготовления лука со стрелами ничтожно мала. Лишь 1 к 362 880. Или почти невозможно. Более вероятной причиной, по которой 70-100 тысяч лет назад люди смогли внезапно начать изготавливать сложные инструменты, является развитие механизма систематизации. Вернемся к примеру с вороной и орехом. Почему мы не можем допустить, что ворона думает? Если я брошу орех на дорогу, и машина переедет его, тогда я смогу открыть орех. Неужели это невозможно, чтобы ворона была способна рассуждать по принципу «если и тогда»? Как утверждает наука, когда нам нужно выбрать одно из двух объяснений, мы должны следовать принципу экономии, известному также как бритва Оккама. Можно ли объяснить поведение более просто, не прибегая к сложным аргументам? Я бы сказал, что ассоциативное научение – это наиболее простое объяснение действий вороны, в то время как механизм систематизации – простейшее объяснение страсти человека к изобретениям. Концепция механизма систематизации – это новая теория человеческого изобретательства, объясняющая, почему животные не изобретают. Но существует ли альтернативная теория, о человеческих изобретениях. На мой взгляд, основная альтернативная теория заключается в том, что мы начали изобретать потому, что лишь у нас развился язык. До сих пор мы почти не упоминали этого огромного слона в комнате. Как ни парадоксально, язык отмалчивался на заднем плане. Настало время противопоставить друг другу эти две теории – систематизацию и язык. Глава 7. Битва гигантов. Мы изобретаем потому, что систематизируем, как я утверждал, или потому, что у нас есть язык. Какое из этих двух мощных устройств нашего мозга лучше объясняет человеческую способность изобретать? Никто не станет отрицать, что очевидная большая разница между людьми и животными состоит в том, что у нас есть язык, а у них нет. И это не новая идея. Лингвист XIX века Макс Мюллер писал, что язык – великий барьер, отделяющий дикаря от человека. А Дарвин, хотя и признавал, что у животных есть общение, отмечал, что у них отсутствует сложность человеческого языка. Современные писатели также подчеркивают важность языка для обеспечения гибкости мышления. Например, палеоантрополог Стив Миттон утверждал, что предметы искусства и скульптуры, созданные 40 тысяч лет назад, отражают осуществившийся благодаря языку переход от модульного мышления наших предков гоминид к интегративному мышлению современных людей. Легко вообразить, что после того, как у нас развился язык, мы смогли выдвигать гипотетические идеи по принципу «если и тогда», что дало толчок развитию нашей способности изобретать. Было бы хорошо, если бы исход битвы между этими двумя крупными соперничающими теориями изобретательства могла разрешить хронология. Что появилось первым? Механизм систематизации или язык? К сожалению, этот вариант здесь не годится, поскольку оба они возникли примерно в одно и то же время, около 70-100 тысяч лет назад. Поэтому другим способом решить этот вопрос может стать применение принципа экономии. Нужен ли язык при изобретении? Или оно может происходить и в отсутствии языка? Иначе говоря, может ли механизм систематизации, независимо от языка, быть объяснением изобретательства? Слово «язык» в действительности не слишком помогает, так как это собирательное понятие. Поэтому, прежде всего, давайте разделим понятие языка на несколько ключевых компонентов, начиная с речи. Мы можем исключить речь как достаточный фактор для изобретательства, поскольку физиологический аппарат для речи имелся у наших предков гоминид, по крайней мере, уже 600 тысяч лет назад. Мы знаем это, потому что подъязычная кость в передней части шеи, играющая важнейшую роль в речи и артикуляции, существовала в современной человеческой форме у Homo erectus, а также у неандертальцев. В то же время, как мы видели в главе 5, по археологическим данным генеративные изобретения появляются только около 70-100 тысяч лет назад. Итак, одна лишь речь не может объяснить расцвет способности человека изобретать во время когнитивной революции. Как насчет коммуникации, отличной от речи? У многих видов есть система коммуникации, хотя и нет речи. Например, пчелы исполняют танцы, чтобы уведомить других пчел о том, где найти пыльцу. А птицы поют, часто на рассвете, чтобы привлечь представителей противоположного пола своего вида в брачный сезон. Верветки издают сигналы тревоги, если замечают тигра, змею или орла, после чего другие мартышки забираются на дерево и смотрят в траву или в небо, в зависимости от того, о каком хищнике было объявлено. Тем не менее, как было сказано в главе 6, мы не видим, чтобы другие виды изобретали. Таким образом, наличие системы коммуникации как таковой, по всей видимости, недостаточно для развития способности изобретать. Так может, есть какой-то другой аспект языка, обеспечивающий людям возможность изобретений. Как насчет рекурсии, которая, по мнению лингвиста Ноама Хомского, свойственна исключительно человеку? Рекурсия – процесс внутри самого процесса, который может повторяться бесконечно. я собираюсь рассмотреть рекурсию более подробно, поскольку это замечательное явление и хороший претендент на объяснение того, как мы изобретаем. Один из примеров рекурсии – включение. Если мы возьмем предложение «У Алекса есть красная машина» и включим в него оборот, которого вы хорошо знаете, мы получим предложение «У Алекса, которого вы хорошо знаете, есть красная машина». Удивительная сила рекурсии заключается в том, что мы можем продолжать включение, создавая все больше и больше слоев, как у матрешки. Так, если в предыдущий пример включить фразу «которая припаркована там», мы построим предложение. «У Алекса, которого вы хорошо знаете, есть красная машина, которая припаркована там». Теоретически подобная рекурсия может продолжаться бесконечно. Нетрудно представить, что обладание способностью брать фразы, включать их в другие и создавать все более сложные языковые структуры позволяло людям распространить эту способность и на изобретение новых вещей. По сути, эти фразы – строительные блоки предложения, клаузы и подвыражения в грамматике. Второй пример рекурсии – это то, как из конечного числа слов мы можем создать бесконечное число предложений. Нейробиолог Андрей Вышецкий предлагает нам вообразить язык, состоящий из тысячи существительных, в том числе миска и чашка. Он дает примеры добавления пространственного предлога позади к нашему словарю из тысячи слов. Внезапно у нас появляется огромное количество фраз, состоящих из трех слов, таких как «миска позади чашки» или «чашка позади миски». Если точнее, числом различных мыслительных образов, которые можно назвать, возрастает от тысячи до миллиона. По его расчетам, тысячу помножить на один помножить на тысячу. Далее Вышецкий предлагает нам вообразить добавление второго пространственного предлога, такого как «на». Теперь мы можем создать невероятно большое число фраз, состоящих из пяти слов, таких как «чашка на тарелке позади миски». Внезапно у нас появляется возможность обсудить гораздо больше тем, чем просто указать на миску и сказать «миска». Собственно, по подсчетам Вышецкого, при добавлении этих двух пространственных предлогов к нашему словарю из тысячи слов, число различных мысленных образов, которые мы можем назвать, подскакивает до 4 миллиардов. Тысячу помножить на 2 помножить на 1000 помножить на 2 помножить на 1000. Это еще один удивительный пример рекурсии. Вышецкий называет этот мощный рост в направлении бесконечного числа предложений волшебством. Итак, является ли рекурсивное свойство языка конкурирующей теорией человеческого изобретения? Я так не думаю по нескольким причинам. Во-первых, рекурсию можно встретить не только в языке. Это также важнейшая особенность музыки. Учитывая роль систематизации в изобретении музыки, которую мы обсуждали в главе 5, можно предположить, что, вероятно, как раз механизм систематизации создал условия для рекурсии, а не наоборот. Рассмотрим, как умозаключение по принципу «если и тогда» соотносится с упомянутым ранее примером рекурсии. Если я возьму фразу «у Алекса есть красная машина» и включу в нее «которого вы хорошо знаете», тогда получится фраза «у Алекса, которого вы хорошо знаете, есть красная машина». Во-вторых, люди, потерявшие способность говорить в результате инсульта, или те, чья речь изначально не была развита, могут, тем не менее, быть замечательными музыкантами. Это еще одно подтверждение того, что для создания музыки вам не нужна лингвистическая рекурсия, но нужен механизм систематизации. В-третьих, еще задолго до того, как младенец осваивает лингвистическую рекурсию, его могут завораживать различные ритмические паттерны во время каких-нибудь простых игр с матерью вроде «ладушки-ладушки». Это говорит о том, что младенцы способны улавливать закономерности «если и тогда» без лингвистической рекурсии. Такие ритмические рисунки могут содержать включенные элементы, где различные последовательности будут добавляться друг к другу. Например, мать может распевать «ладушки-ладушки», потом переключиться на стишок «Гуси-гуси», а затем вернуться к «Ладушке-ладушке». И ребенок будет следовать ритму, просто используя умозаключение «если и тогда». Обратимся к последней важной составляющей человеческого языка – синтаксису. Синтаксис невероятно важен. Он позволяет нам менять фразу «dog bites man» – «собака кусает человека» на «man bites dog» – «человек кусает собаку», каждый из которых имеет совершенно разное значение лишь за счет разделения фразы на отдельные составляющие. В данном случае три слова и перемены положения первого и последнего слова, подлежащее и дополнение. Легко вообразить, какие возможности открывал синтаксис для нашего ума. Новые образы и идеи, что по сути и есть изобретение. Но и в данном случае я не нахожу, что лингвистический синтаксис способен конкурировать с механизмом систематизации в качестве теории изобретательства, поскольку сам синтаксис – достояние механизма систематизации. Вдумайтесь, как механизм систематизации запускает алгоритм «если и тогда». Если числовая последовательность представляет собой 1, 2, 3 и первую цифру поменять местами с последней, тогда числовая последовательность примет вид 3, 2, 1. Последовательности слов могут пройти через тот же конвейер «если и тогда». Если есть фраза «dog bites man» и в ней первое и последнее слово поменять местами, тогда получится фраза «man bites dog». Не вижу я и того, чтобы синтаксис был важен для изобретения. Но, согласно моей теории, необходимо рассуждение по принципу «если и тогда». Без него изобретений не было бы. Итак, 70-100 тысяч лет назад мышление по принципу «если и тогда» дало людям возможность переставлять любые переменные внутри любой системы. Если я возьму прямое заостренное орудие и придам ему кривую форму, тогда оно может стать рыболовным крючком. Механизм систематизации позволял и до сих пор позволяет творить настоящее волшебство, бесконечное изобретение. А такие функции, как рекурсия и синтаксис, оказались попутным преимуществом мышления в духе «если и тогда». Они, в свою очередь, превратили простой язык в сложный. Несомненно, это был двухсторонний процесс, поскольку язык облегчал умозаключение по принципу «если и тогда», позволяя нам облекать наши новые идеи в слова, а затем играть со словами, чтобы придумать новые идеи. Однако само существование страдающих аутизмом гениев, среди которых встречаются люди с минимальными речевыми навыками, но при этом они гиперсистематизаторы, способны изобретать, говорит о том, что систематизация и язык не зависят друг от друга. Два прекрасных примера подобных савантов – это Надя, девушка, страдающая аутизмом, которая умела рисовать лошадей с любого ракурса, хотя почти не говорила, и Стивен Уилчер, умевший рисовать здания с потрясающей точностью и с любого ракурса, даже будучи ребенком, и чей язык при этом был очень скуден. И Надя, и Стивен со временем немного освоили речь. В целом, на мой взгляд, язык имеет огромное значение, но он не выдерживает конкуренции с точки зрения объяснения способности человека изобретать. Для объяснения человеческой способности изобретать были выдвинуты еще четыре психологические теории, и я собираюсь вкратце на них остановиться. Согласно первой, мы изобретаем потому, что можем объединить две идеи в одну новую. Вышицкий утверждает, что эту функцию выполняет латеральная префронтальная кора мозга. По его словам, именно это дало возможность первым людям 40 тысяч лет назад взять два отдельных понятия, человек и лев, например, и объединить их в одно синтетическое, человека-лев, чтобы сделать скульптуру этого вымышленного существа. Вышицкий предполагает, что только латеральная префронтальная кора может объединять объекты из памяти в новые мысленные образы. Он называет свою альтернативную теорию человеческого изобретательства префронтальным синтезом. Тем не менее, латеральная префронтальная кора участвует отнюдь не только в объединении двух идей в одно новое. И эта теория на самом деле не является альтернативой, потому что объединение двух идей – это всего лишь операция в рамках механизма систематизации. Это и в «если» и «тогда». Таким образом, получается следующее. Если я возьму верхнюю часть туловища льва, идею, и присоединю ее к нижней части тела человека, к идее, тогда у меня получится идея человека-лев. Сила механизма систематизации заключается в том, что он может выполнить эту и любую другую операцию с исходными данными для создания изобретения, независимо от того, что представляют собой эти данные. Что-то реальное или какую-то идею. Слово, изображение или модель. Например, скульптуры, представляющие объекты. Чтобы придумывать вымышленные сущности. Например, Человека-паука. Вторая теория, если говорить вкратце, заключается в том, что способность изобретать появилась у нас благодаря умению мыслить символически. Археолог Эйприл Ноуэлл предложила именно это объяснение. Одно из значений термина «символическое мышление» заключается в способности допустить обозначение одним понятием другого или представить себе, что одно понятие обозначает другое. Как в алгебре, когда мы говорим, допустим, что x обозначает число яблок в коробке. Или на рисунке, когда мы говорим, представим, что этот большой круг, который я нарисовал, отображает Землю. Итак, в первую очередь, символическое мышление подразумевает гипотетическое мышление. Несомненно, это был огромный шаг вперед в познании человека. Способность задумываться о гипотетических ситуациях. И неясно, присуща ли она какому-либо другому виду. Однако гипотетическое мышление на самом деле никак не опровергает теорию изобретательства, основанную на роли механизма систематизации, поскольку гипотетическое мышление является элементом «если» в системном мышлении «если» и «тогда». Помимо гипотетического мышления, людям также приходилось рассуждать по принципу «если» и «тогда», чтобы понять, как использовать охру в качестве краски или как сделать такой инструмент, как кисточка для рисования или долото для создания скульптуры. Системное мышление – умозаключение по принципу «если» и «тогда» – первично. Второй вариант применения термина «символическое мышление» психолог Алан Лесли описывает как способность к метарепрезентации. При метарепрезентации утверждение «Луна сделана из голубого сыра» предваряется субъективным отношением. Например, «Я воображаю что». Результатом является предложение. Я воображаю, что Луна сделана из голубого сыра. Это заявление может быть правдивым, даже если утверждение «Луна сделана из голубого сыра» явно ошибочно. Метарепрезентация положила начало как модели психического, предположениям о мыслях другого человека, так и самосознанию, размышлениям о собственных мыслях. И это часть символического мышления. Когда кто-то делает вид или воображает, что одна вещь символизирует другую. Можно утверждать, что метарепрезентация играет ключевую роль в развитии у человека способности изобретать, поскольку благодаря ей смогла возникнуть мысль. Я воображаю, что эту полую кость можно использовать для извлечения звуков. Таким образом, метарепрезентация позволяет нам представить вымышленные возможности и может объяснить нашу способность притворяться. Притворство – это весело. Оно позволяет нам шутить и делать вид, что банан – это телефон. И в обществе это бесценное качество. Оно подкрепляет нашу модель психического, а значит является частью механизма эмпатии. Возможность думать «я воображаю, что X» тоже должна была быть важным шагом вперед с точки зрения познания. И у нас нет свидетельств в пользу того, что какое-либо другое животное способна мыслить подобным образом. Однако сама по себе метарепрезентация не может объяснить способности создавать новый продукт. Вы можете что-то рисовать в своем воображении или сколько угодно шутить, Но по-настоящему разработать что-то, чтобы понять его техническую реализацию, можно только все-таки посредством системного мышления, если и тогда. Это не умаляет огромной важности символического мышления как части механизма эмпатии для искусства языка и мысли. Но символическое мышление не отменяет необходимости систематизации в объяснении человеческого изобретательства. Третью теорию предложил Юваль Харари, который утверждает, что человеческое изобретение стало возможным, потому что мы являемся единственным видом, который может думать о коллективных вымыслах, таких как религия, акционерное общество или деньги. Конечно, он прав, подчеркивая, насколько люди уникальны в этом отношении и насколько влиятельными могут быть такие коллективные вымыслы. Коллективное исследование одной и той же вымышленной веры может координировать действия тысяч или миллионов человек. Когда я пишу это, я испытываю трепет при мысли о том, что с последней недели марта 2020 года практически все 7 миллиардов 600 миллионов человек на планете, считающих, что нас окружает смертельный, но невидимый вирус, сидят по домам несколько месяцев, оставив планету в мертвой тишине и отсутствии людей в общественных местах. Такова сила коллективного убеждения, в данном случае не вымышленного, а основанного на неопровержимых доказательствах его реальности, мобилизующего огромное число людей на согласованные действия. Однако, опять же, мы можем сколько угодно думать о вымышленных концепциях и разделять их. Но без механизма систематизации нельзя воплотить эти идеи на техническом уровне. Выдумка, как форма мышления, коллективная или нет, всего лишь дает нам элемент «если» в умозаключении по принципу «если и тогда». Нам также нужен элемент «и», обычно имеющий отношение к причинам. А животные, как мы видели в главе 6, по всей видимости, не понимают причинности. Нам нужен и компонент «тогда», который позволяет нам увидеть результаты наблюдений или экспериментирования с причинно обусловленными действиями. Нет убедительных доказательств того, что другие животные могут систематизировать весь процесс, если и тогда. Последняя психологическая теория состоит в том, что мы можем изобретать благодаря большому объему рабочей памяти. Археолог Томас Уин и психолог Фредерик Колледж, предложившие эту теорию, определяют рабочую память как способность удерживать что-то в уме, несмотря на отвлекающие факторы. Они утверждают, что людям для конструирования и применения, например, капканов, требовалась рабочая память. Капкан устанавливается. Потом за ним требуется наблюдать и ждать, или возвращаться к нему позже, чтобы проверить, сработал ли он. Как ни парадоксально, хотя слово «память» обычно относится к информации, полученной ранее, термин «рабочая память» используется также применительно к реализации планов на будущее. Это связано с необходимостью помнить все этапы плана. Нет сомнений, что способность человека удерживать в голове растущее количество шагов должна быть большим преимуществом. Но разве увеличение объема рабочей памяти само по себе привело к развитию нашей способности изобретать? Ответ должен быть отрицательным по нескольким причинам. Начнем с того, что животное может обладать хорошей рабочей памятью, но при этом оно не способно изобретать. Например, белки отлично запоминают, где они спрятали свои орехи на зиму. Но они не создают генеративных изобретений. Некоторые утверждают, что вороны и человекообразные обезьяны даже думают о будущем. Хотя это и оспаривается. Тем не менее, они тоже не изобретают генеративным образом. Итак, изобретение подразумевает нечто большее, чем просто рабочую память. Изготовление капкана – хороший пример планирования. Несомненно, требует не только рабочей памяти. По меньшей мере, оно предполагает также систематизацию. Если я закреплю пружину на металлической пластинке и приведу пружину в действие, тогда металлическая пластинка захлопнется. Или, если мышь откусит сыр и это приведет пружину в действие, тогда металлическая пластинка прихлопнет мышь, убив ее за доли секунды. Изготовление капкана к тому же говорит о способности к обману и тем самым подразумевает когнитивную эмпатию или модель психического, часть механизма эмпатии, поскольку модель психического необходима, чтобы понять. Мышь не будет знать о том, что ее ждет удар, или о том, как работает пружинный механизм. Однако придумать механизм можно в первую очередь с помощью систематизации. Таким образом, хотя эти четыре психологических процесса претендуют на объяснение человеческой изобретательности и, несомненно, способствовали процессу изобретений в целом, ни один из них не отменяет потребности в механизме систематизации, и ни один из них сам по себе не привел бы к развитию способности изобретать. Кроме того, нам нужно иметь представление не только о том, как мы изобретаем, но и о том, почему мы это делаем. Напомним, что Эдисон изобретал исключительно ради удовольствия. Он работал над многими своими изобретениями не для того, чтобы удовлетворить общественные потребности, а просто чтобы посмотреть, что произойдет и что можно сделать. Этим любопытством движет именно механизм систематизации. Нам также необходимо кратко рассмотреть некоторые альтернативные теории изобретения, которые сосредоточены на эволюционных изменениях человеческого тела. Некоторые выдвигали в качестве решающего фактора вертикальное положение тела и общий объем мозга. Но Homo erectus тоже было свойственно прямохождение, а у неандертальцев мозг был даже больше нашего. И тем не менее, ни один из представителей этих видов не был готов к генеративным изобретениям. Еще одна теория подчеркивает отстоящие большие пальцы человека, что позволяет осуществлять более точную мелкую моторику, включая пинцетный захват и крепкий захват, несомненно полезные для использования более сложных инструментов. Сравните, как вы держитесь за перила в метро и как пользуетесь палочками для еды. Однако отстоящие большие пальцы не могут объяснить нашей способности изобретать, поскольку Homo habilis, все обезьяны Старого Света и все высшие приматы имеют отстоящие большие пальцы. И тем не менее все эти приматы не изобретают генеративным образом. Наконец, другие исследователи утверждают, что имеет значение наш долгий период детства. Несомненно, это повлияло на нашу способность учиться. Затяжное детство означает, что младенцы человека рождаются на относительно более незрелой стадии развития. Поэтому большая часть наших знаний появляется в результате опыта, а не заложена генетической программой, что повышает нашу поведенческую гибкость. Однако само по себе долгое детство не обеспечивает автоматически способность изобретать. Последнее опровержение центральной роли механизма систематизации в теории человеческой изобретательности может исходить от археологических данных, которые ставят под сомнение дату когнитивной революции. Разве нет очевидных изобретений, которые предшествуют периоду 70-100 тысяч лет назад, когда, как считается, произошла когнитивная революция? Данные о захоронениях, существование ракушек с проделанными в них отверстиями и использование пигментов датируются сотнями тысяч лет и могут говорить об изобретениях в эпоху до появления современных людей. Тем не менее, археологи утверждают, что эти свидетельства могут не соответствовать критерию подлинности изобретений, в основном потому, что это единичные случаи, и они допускают различные толкования. Так что для меня ни одно из этих альтернативных предположений, психологических или физических, не является достаточным, чтобы объяснить нашу удивительную способность изобретать. Если у нас есть лишь компонент «если», как в гипотетическом мышлении, это не приведет нас к изобретению. Если у нас есть «и», как в понятии причинности, это тоже не ведет нас к изобретению. Точно так же, если у нас есть «если тогда», это не помогает нам понять, как изобретать, а лишь показывает, что объекты или события могут изменяться. Для изобретения нам нужен полный процесс умозаключения по принципу «если и тогда». В этом я убежден. Изобретение просто невозможно без механизма систематизации. Я привел свои доводы о том, почему механизм систематизации необходим для изобретения и почему отчасти это связано с генетическими факторами. Это означает, что склонность к гиперсистематизации может передаваться от родителей к детям. Я также представил свидетельство в пользу того, что гены систематизации частично совпадают с генами аутизма. Действительно, это генетическое совпадение было одной из интригующих связей, на которые мы обращали внимание в начале книги. И гиперсистематизаторы, и аутичные люди испытывают тягу к поиску, если и тогда закономерности в мире. Отсюда следует вполне логичный прогноз, что склонные к гиперсистематизации родители генетически предрасположены к рождению аутичного ребенка. Чтобы проверить, так ли это, нам необходимо понаблюдать, что происходит, когда гиперсистематизаторы обзаводятся потомством. Прекрасная возможность для этого есть в таких местах, как Кремниевая долина, куда гиперсистематизаторы стекаются для работы, а затем знакомятся и начинают рожать детей. Это эксперимент в естественных условиях.